Как только верный клинок оказался в моих ладонях, я тут же почувствовал себя увереннее и быстрый выпад появившегося из теней эльфа отбил с показушной легкостью. Тот зашипел разъяренной змеей и выпустил в меня с десяток небольших метательных лезвий. Я отпрыгнул назад и в полете увернулся от части, а часть просто отбил. Уже по приземлению, клинок покрылся обычным пламенем, которое пыталось изменить цвет на черный, но я не позволял это сделать. В этом случае, меч начнет тянуть силы из меня, а мне без магии, да еще и во время боя, не хотелось бы этого допускать. Дроу зло усмехнулся, и по его телу прошла волна изменений, после чего он моргнул, и вместо одного темного, передо мной предстала пятерка. Дешевый трюк, усмехнулся я. Резким движением пистолет оказался в моей левой руке и несколько быстрых выстрелов заполнили все пространство истинным пламенем. Трое фантомов растворились безобидной дымкой, а двое оставшихся появились с двух сторон от меня и, немедля, рванули вперед. Вновь скольжение, туда, где лежал костяк вампира, который очень медленно восстанавливался и покрывался тонкой пленкой крови. Я сбросил возле него небольшую колбу, заряженную рунами, и, отбив свистнувший кинжал, отпрыгнул как можно дальше. Дроу не заметил, что я что-то выронил и рвался ко мне, словно обезумевший. Не знаю, какие между ними отношения, но сомневаюсь, что темный будет спокойно смотреть, как умирает его напарник. Впрочем, это и подтвердилось, когда я направил пистолет на тело костяка кровососа. Вокруг того места, где он лежал, тут же вспыхнул купол тьмы и отрезал кровососа от окружающего пространства. Я надеялся на что-то подобное, и это было более чем идеально. Разорвавшаяся внутри купола колба заполнила все внутреннее пространство ярчайшими разрывами, чем-то похожими на те, что я использовал против Банши. Только вот в этот раз сила взрывов была несравнима с той и не просто дестабилизировала состояние, а полностью уничтожала существо на всех уровнях реальности. Дроу хорошо подсобил мне, укрывая вампира в непроницаемый купол и не позволяя даже крупице сущности выжить в том аде. Темный не издал ни звука, но я успел почувствовать легкий отголосок его эмоций. Чистая, ничем не замутненная ярость, которая тут же пропала за ментальным щитом. Эльф замер на месте, выпрямился и внезапно разделился на сотни полосок тьмы, которые приняли форму различного оружия и устремились прямо ко мне. Параллельно с этим, зашевелились тени и стали принимать вид мерзких небольших существ, чьи длинные когти мерцали обсидиановым светом. Я отбил две длинные пики, которые сразу же потеряли плотность и растворились черным туманом. Но остальные клинки приобрели более внушительные размеры и обзавелись несколькими десятками шипов. Увернувшись от свистнувших когтей теневых тварей, я развеял пару десятков одной силовой волной из меча и взмыл в воздух. Еще несколько взмахов, и взрывные волны развеяли тени, вместе с частью некоторых зданий. Переулок заполнился пылью, и ощущение опасности вынудило меня вернуться на землю, где я и замер. Правда, долго оставаться неподвижным у меня не получилось. Дроу очутился прямо передо мной и тут же взорвался вихрем клинков. Мне с трудом удавалось блокировать и уклоняться от яростных атак, но как только эльф оказался очень близко, меч вспыхнул ярче, а я схватился за клинок его кинжала и резко ударил темного головой. Доспех неплохо усилил мой удар и дал мне необходимое мгновение, чтобы я четким ударом пронзил эльфа насквозь, прямо в сердце. Никакой дополнительной защиты на его теле почему-то не оказалось, но я все равно сделал прыжок, длинный прыжок назад. Дроу еще пару секунд простоял на месте, а потом рухнул на землю, как самый обычный смертный. Стоять на месте и не двигаться. Раздался сбоку дрожащий от страха голос. Я перевел взгляд на звук и увидел молодого стражника, что дрожащими руками удерживал направленный в меня арбалет. Парень был одет в какие-то невзрачные доспехи, а шлем валялся на земле рядом. Я всего лишь защищался, повернувшись, и приподняв руки, начал я: «Не двигайся!» Перейдя на фальцет, вскрикнул парень: «Иначе я буду стрелять!» Я успел сделать глубокий вздох, как услышал топот множества ног, и к мальчишке присоединился десяток стражников, которые выглядели немного более внушительно. У каждого из них в руках был арбалет, и все они тут же взяли меня на прицел. Ссориться со стражей не было никакого желания, поэтому я просто замер, ожидая развития событий. Впрочем, это самое развитие не заставило себя ждать. Прошло от силы полторы минуты, и я ощутил, что к нам приближаются сильные ауры магов. Еще десяток секунд, и к страже присоединилась тройка магов, в обычных одеждах, взгляды которых мало чем отличались от волчьих. Следом за ними показался Урион Лафнаар собственной персоны. Мрачненько, тихо хмыкнул начальник здешней службы безопасности. «Какая встреча, а я без фартука», — усмехнулся я. «Может, солдатики опустят дыркоделы?» Опаленный жрец, криво улыбнулся глава седьмого подразделения. «Ну, кто бы сомневался, опустить оружие. Просветишь нас, что здесь приключилось, и что ты не поделил с наемными убийцами?» «Понятия не имею», — честно соврал я, снимая шлем. «Кому-то не дает покоя моя тушка, и, видимо, зуд настолько силен, что наняли аж двух убийц. Я даже немного польщен, но только самую малость. Урион, здесь Тельхиор», — раздался взволнованный голос одного из магов. «Значит, стало быть, та кучка пепла — это Эзак». Повернув головой к месту, где я упокоил вампира в куполе, задумчиво сказал Урион: «А он всего лишь польщен. Эти двое называли себя вестниками смерти. Согласен, слишком пафосно, но не безосновательно. Многим они крови попили, как, впрочем, и все их братства. Поговаривают, что у них во главе стоит Архонт, так что не советую тебе расслабляться. Братство смерти обычно пользуется дурной славой, но у них есть только три попытки на ликвидацию цели. Если не получилось, то больше они заказ не принимают». «Отлично», — выдохнул я. «Значит, нужно пережить еще всего лишь две попытки покушения. Чудно. Узнать бы еще, кто их на меня натравил, и было бы вообще хорошо». «Тут все достаточно просто», — улыбнулся Урион и, подойдя к телу Дрэу, кивнул одному из магов. Тот задумался на пару мгновений, а потом сделал резкий рывок руками, словно стягивал одеяло с кровати. Раздался тихий хруст, и с верхней части тела темного эльфа сорвалась вся чешуйчатая броня, оголяя его торс и показывая мне занятное зрелище. Практически вся площадь кожи покрывалась сотнями слов, которые писались в два ряда. Когда убийца берет заказ, он наставляет на себе имя цели и место, откуда пришел заказ, — пояснил Урион. «Как думают некоторые, это для того, чтобы заказчик не скрывал детали и не подставлял убийц в заранее безвыходное положение. Если уничтожить цель, то и место заказа никто не узнает, а если цель окажется сильнее, то она будет знать, откуда пришел заказ. Как видишь, читаемым остается только текущий заказ, все остальное превращается в бессмысленный набор символов. То есть, если я убью третьих гонцов, то смогу узнать, кто меня заказал?» — иронично спросил я. «Никто, а место, откуда этот разумный», — пояснил мужчина. «Больше похоже на бред», — выдохнул я. «Можно ведь нанять левого человека из деревни, чтоб он сделал заказ, и тогда вся их схема пойдет по одному месту». «Я не знаю всех тонкостей», — пожал плечами Урион. «Вполне возможно, что за этим скрыто что-то еще. В любом случае, заказ на тебя пришел из империи Расхат, так что имей в виду. Советую обходить это место стороной. Там уже несколько лет происходят довольно странные события. Магов либо истребили, либо надели ошейники и поставили на службу к жрецам их бога. Все расы, кроме людей, подвергаются гонениям, их имущество уже давно в казне императора. Идет сильнейшая пропаганда на неприятие, как магии, так и других рас. Не советую тебе туда соваться. Жрецы других богов так тоже не в почете. Веселое местечко, это империя», — пробормотал я. «Как же с ней уживается Тарк? Там ведь и Винфор практически рядом, и гномьи горы». «А никак», — пожал плечами Урион. Империя уже как несколько лет разорвала все договоры и фактически объявила войну соседям. На чужую территорию пока не лезет, но жестко пресекает все попытки других стран выяснить, что происходит внутри. Примерно полгода назад, на границе с королевством, где раньше стоял речной город, выросло дерево смерти. Размером оно примерно с гигантские эльфийские деревья. Так вот, на каждой его ветке висят повешенные разумные. Сотни, если не тысячи. Дерево защищено божественной магией, так что попытки его сжечь не достигли никаких результатов. Было несколько попыток силовых воздействий, но это только добавило тел на том дереве. Сейчас все стараются просто закрывать глаза на империю. Если к ним не лезть, то и они сидят тихо. Спасибо за информацию, Лафнаарс. Обозначив поклон, поблагодарил я его. Бездействие никогда не было хорошим решением. Как бы эта ситуация ни аукнулась всему Араону. Знаешь, когда произошла последняя война между разумными? Усмехнулся Урион. 317 лет назад, кивнул я. После были лишь небольшие локальные стычки. Армии вне городов, это как приманка для всевозможных тварей. А некоторых существ лучше не будить. То-то и оно, кивнул мужчина. Это с тех пор мы немного расширили влияние разумных на мир. Теперь дороги не такие опасные, как раньше. Без магов все равно лучше не пускать караваны, но раньше их требовалось с десяток. Я слышал, что в некоторых местах люди спокойно ходят в лес за грибами и ягодами, но на самом деле мне с трудом в этом верится. Как сейчас помню, на что были похожи торговые караваны всего 200-летней давности. Небольшие армии со станковыми орудиями на телегах и целыми кругами магов. А что сейчас? Три мага, пара десятков воинов и можно отправляться в путь до соседнего города. Мир меняется, пожал я плечами, сказав банальную истину. Трофеи-то я могу забрать, а за разрушение города кто заплатит? Тут же, убрав улыбку, серьезно спросил Урион. Я смотрю, вы тут совсем не сдерживались, а с мертвых спрос мал. Ну, уж извините, выдохнул я. Я разве виноват, что в городе настолько слабая служба безопасности, что пропускает наемных убийц? Разве моя вина в том, что стражники настолько нерасторопные, что будь я чуть слабее, и спрашивать бы было не с кого? У меня нет желания ссориться, но, как мне кажется, на трофей я имею полное право. Скиф с тобой, сморщился Урион. Либо я закрою глаза на разрушение, либо ты выбираешь себе трофей, но будешь обязан оплатить ущерб. Что выберешь? Клинки дроу, пожал я плечами. Насчет компенсации, обратитесь в храм Яры да оставьте смету там. После оценки моими специалистами, произведу оплату. Ишь ты, как заговорил то, покачал головой Лафнаарс. Моими специалистами. Он хотел было сказать что-то еще, но его отвлекли подошедшие маги. Они обменялись буквально парой слов, и Урион махнул мне рукой, а сам пошел к той кучке пепла, которая раньше была высшим вампиром. Не знаю, что их там привлекло, да и выяснять нет желания. Я прошел к телу дроу и задумчиво уставился на свое шрамированное имя. Оно находилось на левой лопатке темного, а чуть ниже располагалось название империи. Что ж, жрец, ты сделал свой очередной ход. Давно я о нем не слышал, и вот все не угомонится, тварь. Зато теперь я знаю, откуда этот выродок, и что в империи творятся действительно хреновые дела. Ведь если вспомнить слова Архонта, то послал меня жрец спящего бога, а сейчас в империи активно пропагандируется их божественный культ. А это значит, что там всем рулит отнюдь не бог. Нужно будет собрать теневой совет да послушать их мнение по этому поводу. Вдруг подскажут чего дельного. Отодвинув эти мысли немного в сторону, я присел возле двух эльфийских кинжалов и стал проникать на более глубокие слои мироздания. Примерно представляя, на что способны дроу, я опасался очень неприятных закладок. Естественно, я оказался прав. Только вот всего моего опыта не хватило, чтобы разобраться в той мешанине линий силы, что опутывали клинки. Единственное, в чем я был убежден, так это в том, что любой разумный, который к ним прикоснется, тут же погибнет. «Будет больно», – пробормотал я и снял с рук перчатки. Они разделились на две половины и задвинулись внутрь рукавов доспеха. Быстро глянув по сторонам и убедившись, что за мной никто не следит, я через боль покрыл руки чешуей и поднес руки к кинжалам. Произошел сухой треск, и от клинков ударило черным жгутом молний. К боли от использования чешуи присоединилась и боль от защитной магии дроу, но это было терпимо. Хоть я и заметил, как местами чернеет моя плоть, но буквально через 3 секунды все закончилось, и черное свечение кинжалов сильно угасло. Маги вскинулись было на активность тьмы из клинков, но ничего разглядеть не смогли и направились прямиком ко мне. Когда они подошли, я уже вновь заключил ладони в металлические перчатки и лениво изучал оружие дроу. Сказать, что маги были в шоке, это ничего не сказать. Как, впрочем, и Урион. Я чувствовал его злость, но она была направлена не на меня, а на магов. Кажется, они смогли убедить его, что я не в состоянии забрать клинки себе, и сейчас он сожалел, что послушал их. Сами кинжалы были по-эльфийски странными. Слишком резное лезвие, и довольно странная рукоять, с мерзкой рожей на крестовине, и в вершине рукояти. «Простите, уважаемый», — вежливо кашлянув, начал подошедший маг. «Не желаете ли продать эти клинки? Я вижу, что у вас есть хороший меч, и я более чем уверен, что эти кинжалы не найдут должного места в вашем владении. Я же исследую тьму и возможные методы для противодействия этой страшной стихии. Данные кинжалы могли бы мне помочь, как и всем жителям герцогства». Я перевел взгляд на мага и столкнулся с доброй улыбкой, но стальным и жестким взглядом уверенного в себе человека. По возрасту ему можно было дать лет 30, не больше, только вот в глазах читалась более длинная дорога жизни. «Тьма такая же стихия, как и огонь», — пожал я плечами. «Все зависит от разумного, который ей владеет. Если у него черная душа, то и магия света не будет использована во благо. Кинжалы не отдам, это мой трофей. Жаль, не убирая улыбку с лица», — сказал маг. «Если вдруг передумаете, то всегда можете найти меня в конклаве герцогства. Спросите Филтиля, вам любой подскажет, где меня найти». Маг постоял еще несколько секунд, видимо надеясь, что его имя что-то мне скажет, но, так и не дождавшись реакции, хмыкнул и вернулся к пеплу вампира. Я пожал плечами и, накинув шлем, пошел в сторону трактира, где я собственно и остановился. По пути пришлось разгонять кровь и минимизировать боль от использования части силы дракона, в любом случае это того стоило. Еще раз, бросив взгляд на 2 кинжала, я представил, что в будущем у меня будет просто огромный зал для хранения трофейных клинков и не смог сдержать улыбки. Будущее. Оно всегда манило своим множеством вариантов событий. Уже оказавшись внутри трактира, я, даже несмотря на позднюю ночь, ну или раннее утро, заказал себе плотный перекус. Сонный мальчишка, кажется, совершенно ничего не понимая, поставил передо мной бочку с пивом, но после окрика вышедшего хозяина, быстро заменил ее на небольшой графин с морсом. После мне приготовили ранний завтрак и неожиданно вручили письмо. В нем было всего 2 слова. «Я согласен». «Чудно», — протянул я и сжег письмо в слабо горящем камине. Теперь передо мной встал довольно серьезный вопрос о том, как же мне вывести торговца, не привлекая внимания и отрезая все возможные связи со мной. Не хотелось бы, чтобы до него добрались только из-за того, что именно я перешел кому-то дорогу. Тот же заказ на мое убийство. Ведь довольно легко выйти на меня, захватив моих людей. Поэтому, хотя бы первое время придется не светиться в организации торговой сети и не показывать свои связи с торговцем. Немного подумав и утолив голод, я вспомнил, что у меня фактически без дела сидит отряд Гардерика. Да, они участвовали в охране 1-го каравана, но по сути, основных занятий у них нет. Все, чем они сейчас занимаются, так это тренируются с орками, да помогают моим исследователям. Я прокрутил эту мысль с разных сторон и пришел к выводу, что лучшего варианта не найти. Еще бы мага сильного к ним прицепить и будет совсем хорошо. Как вариант, можно использовать какую-нибудь из дроу, только вот не уверен, что это будет хорошая идея. Орочьи шаманы. Вариант тоже такой себе. Их сила в прямом противостоянии, да еще и неожиданном, как-то блекнет перед обычным мастером маги. Только вот где бы его найти? Есть, конечно, один вариант, найти кого-нибудь из наемников, без права доступа к цитадели. Но, мрак, эти парни не любят приносить полноценных клятв, а значит и доверия к такому не будет. Что же делать? Отряд Гордерика силен, спору нет. Но без сильного и опытного мага это все больше похоже на игры в песочнице. Собрал столько разумных, а нормального мага нет, тихо пробормотал я. И где мне его искать? В очередной раз вздохнув, я принялся рыться в памяти и искать всевозможные варианты. Морс подходил к концу, как и соленые крекеры в виде многогранников. Сон подбирался и стоял где-то на краю сознания, но все еще не имел надомной власти. Хоть тело и получило довольно серьезные повреждения, но бой не показался тяжелым. А уж если бы у меня была магия, то и вообще не представлял бы никаких проблем. «Простите, господин», — отвлек меня внезапный голос хозяина трактира. «Мне случайно удалось услышать, что вам нужен маг. Я ни в коем разе не подслушивал, просто мне удалось услышать ваш шепот». «Ну, не очень приветливо», — высказал я. «Я бы хотел предложить свою кандидатуру, если, конечно, подойду», — огорошил меня мужик. Я сосредоточил на нем взгляд и не увидел абсолютно ничего. Обычный разумный, без каких-либо магических способностей. Около 50 лет, седина полностью покрыла его голову, но ясный взгляд и чистая кожа без единого намека на морщины ставила в тупик. Прямой нос, даже немного острый, выдающиеся скулы, карий, почти черный цвет глаз и очень густые брови. Телосложением, кстати, называющий себя магом, обладал довольно щуплым. Высокий рост, но худощавое телосложение и узловатые пальцы, с парой невзрачных колец. «Ты так уверен в своих возможностях?» — хмыкнул я. «А то я их что-то не ощущаю. Да и если ты надеешься обойтись одной лишь словесной клятвой, то спешу тебя огорчить. Поверь, я найду способ обеспечить себе полноценную клятву, даже несмотря на то, что мир против. Что еще можно было ожидать от опаленного жреца Яры?» Усмехнулся в ответ хозяин трактира. «Можешь звать меня Аэлерон. Я гранд-мастер земли, но, как ты понимаешь, не люблю хвастаться своими силами. Есть на то свои причины. Подтверждение уровня силы будет?» — заинтересованно спросил я. Хоть я и старался не показать возросший уровень своей паранойи, но внимание было сосредоточено на максимум. Маг, который появляется так сразу, да еще и в тот момент, когда не удалось покушение на меня, это, мать его, очень подозрительно. Пришлось подготовить себя к боли от использования драконьей сути и не сводить взгляд с каждого его движения. Аэлерон медленно достал из-за пазухи амулет, подобный тому, что мне вручили в цитадели огня, и, кивнув на мою реакцию, спрятал его там же. Только вот он не просто пропал за грязной и засаленной рубашкой, а полностью исчез, и даже я, со всем своим драконьим зрением, не смог его обнаружить. Единственное, что меня беспокоило, так это непонятные сигналы, которые я ловил от сидящего напротив себя разумного. Мне казалось, что передо мной что-то искусственное, так как ни мысли, ни чувства я ощутить не мог. Каменный дракон, смотря прямо мне в глаза, слишком ярко светящимися глазами, сказал человек. «Это имя мне дали после сдачи экзамена в цитадели земли, и я, дай угадаю, передо мной всего лишь голем». Холодно улыбнулся я. «Впечатляет», — убрав улыбку с лица, сказал маг. «На это есть причины. Они ни в коем разе не направлены на запутывание тебя. Поклялся бы, да не здесь и не сейчас. Ты меня заинтересовал», — медленно произнес я. «Только проблема в том, что я жуткий параноик, а ты показался ну в очень удобное время с попыткой присоединиться. Как думаешь, доверяю ли я тебе? После клятвы, думаю, все вопросы отпадут, пожал плечами Голем, в человеческом обличии. Я в любом случае планирую приложить все усилия, чтобы присоединиться к какому-нибудь влиятельному разумному. Скажем так, чтобы навести мосты между нами, я и открываю свои возможности. С чего ты взял, что я влиятельный? Спросил я. На тебя реликвия власти, поймав мой взгляд, медленно произнес Голем. Ну а мое чувство самосохранения вспыхнуло с новой силой и паранойя буквально захватила весь разум. Руки сами потянулись к шлему, а взгляд принялся проникать все глубже, чтобы отследить линии, что связывали голема с магом. Тот сидел и только бледно улыбался, даже не пытаясь как-то мне помешать. А я отслеживал все линии, коих оказалось чуть больше двух десятков, и все больше убеждался, что передо мной разумный, который получил именной значок мага. Стечение обстоятельств, удача или очередная попытка меня убить. Время покажет, но расслабляться точно не стоит. Глава 12. Передышка. Я покинул город сразу же на рассвете. Как дать инструкции Элраму, не посещая его еще один раз, я пока не представлял, а поэтому решил сделать по-другому. Быстрый переход до портала, практически загоняя сталь, не менее быстрый перенос и вновь гомон неутихающей суеты. Пришлось отмахиваться от нудных расспросов, да попытаться найти отряд Гардерика в этой мешанине разумных. На это у меня ушло чуть больше часа. Сначала меня отправили на наш испытательный полигон, где гномы из мастерской испытывают новые вооружения. Но там, кроме массивных воронок от разрывов, никого не было. Дальше я прошел в саму мастерскую, где около 20 минут, слушал оханье и аханье своих коротконогих мастеров. Все сводилось к одному и тому же. Слишком мало материала, нужно бы еще, да побольше. Мои идеи это полнейший бред, который почему-то работает, ну и естественно, необходимость в дополнительных рабочих руках. После пары десятков матов с моей стороны, меня наконец-то отпустили и отправили в горы, где себе устроил небольшую базу отряд Гардерика. Уже добравшись к ним по тонким тропам, при помощи проводника из орков, я невольно присвистнул и уважительно покачал головой. Они каким-то образом уговорили гномов и те отгрохали им немаленький двухэтажный домик, позади которого стояли совсем небольшие пристрои, видимо в качестве жилых помещений. Все это находилось зажатым между двух массивных скал, и можно было сказать, что место не очень, если бы не пару гектар зеленого луга, прямо перед постройками. Солнце добиралось сюда лишь после 3 часов дня, но зато после не уходило до самого позднего вечера. Внутри основного здания обстановка была не очень богатой, если не сказать бедной. Практически полное отсутствие каких-либо украшений, голые стены, простой каменный пол, и лишь одинокий широкий стол по центру, да невзрачные стулья. «Ну что, лентяи, работа для вас есть», — громко сказал я, открывая дверь. Наконец-то, шумно выдохнул Гардерик и силой опустил кружку. «Как меня достали эти хитромудрые коротышки, ты просто не представляешь. По крайней мере вы себе домик отхватили немаленький», — усмехнулся я. «Не слушай ты отца», — произнес заходящий Фар. В руках он нес большой чан с чем-то вкусно пахнущим, да и остальные члены отряда постепенно подходили и занимали свободные места. «Присоединишься?» Кивнув головой в сторону свободных мест, спросил Гардерик. «Как раз и расскажешь, что за работа, на что рассчитывать и к чему готовиться». «Почему нет?» Пожал я плечами и уселся на свободный стул. Моя ментальная чувствительность тут же стала ловить чувства и эмоции окружающих, а я удовлетворенно отмечал, что от былой агрессии не осталось и следа. Если раньше Гардерик прямо-таки ненавидел меня, то сейчас вместо ненависти был отголосок уважения, которого он и сам стыдился. Некоторым из членов отряда так вообще нравилось то, в каком положении они оказались, а Фар просто наслаждался тем, что стал винтиком чего-то более глобального, чем вольнонаемный отряд воинов. Пока я читал собравшихся бойцов, Фар раскладывал всем поздний обед. Им оказалось что-то похожее на рагу из моего мира. Много мяса, овощей, и достаточно наваристо, чтобы утолить голод взрослых мужиков. В общем, вы, наверное, слышали, что я планирую создать торговую сеть и благодаря порталам собрать неплохие сливки с этого дела, начал я. Так вот, я нашел человека, который будет этим всем заниматься, и ваша задача – это его охрана. Что и как там будет с караванами, это заботы других, ваша цель – это жизнь Илрама и его семьи. В основном, конечно, его самого. Чуть позже, найду вам в отряд хорошего мага, чтобы уж полностью обезопасить со всех сторон, и вперед, выполнять. Нам нужно будет покинуть цитадель. Проживав большой кусок мяса, спросил Гардерик. Честно, не знаю, покачал я головой. Что и как будет делать Илрам, для создания хороших условий торговли, от меня ускользает. Но скорее всего, он будет шляться по всему Араону, лично заключая контракты и разговаривая с другими торговцами. Первое время так точно. Сегодня вам нужно будет собраться и отправиться в Вару. Проследите, чтоб сборы прошли без помех, а после сопроводите его к порталу, где и буду принимать клятву. Вопросы есть. К чему нам готовиться? Немного подумав, задал вопрос Гардерик. Снаряжение брать свое, или будет что-то особенное? Последний вопрос не был праздным, ведь именно его отряд большей частью проводил тестирование моих задумок. Именно они первыми учились обращаться с серийными образцами тех же пистолетов и тому подобных разработок. Хотя, конечно, некоторые из отряда никак не могли принять именно этот вид огнестрельного оружия и отдавали предпочтение арбалетам. Думаю, берите арбалеты и стандартные наборы алхимии до артефактов, практически сразу ответил я. Пока ничего специфического светить не нужно. Но если вдруг сработает чуйка, или тебе покажется, что это необходимо, то у тебя есть разрешение на использование чего-то более серьезного. Понял, медленно кивнул Гардерик, находясь явно где-то не здесь. Остальные не произнесли и слова. Они жадно ловили каждую фразу и уже в нетерпении предвкушали рабочие деньки. Я их прекрасно понимал, ведь сам не любил тратить свое время впустую. Мы обсудили еще некоторые незначительные детали, а после я оставил их наедине со сборами. Мне нужно было пополнить расходники и немного помедитировать. Единственное, что меня отвлекло, это поиск ответственных в восстановлении замка, чтобы мне показали комнату, в которой я могу оставить кинжалы эльфа. Таковая нашлась за тронным залом, и кажется, в прошлом была приспособлена именно для этого. Уж слишком сильная защита от Сида висела на стенах и дверях, а внутри было множество следов от настенных креплений. Здесь еще никто даже не начал наводить порядок, поэтому пара кинжалов смотрелась довольно одиноко. Зато я вспомнил и о рапире Архонта, и о мече Месавира. Спустя пару десятков минут, все это перекачивало из моей комнаты сюда, и после строгого запрета к чему-либо прикасаться, я наконец-то оказался свободен. Чтобы занять себя хоть чем-то во время ожидания, я полностью отдался медитации в комнате со свернутым временем. Успехи были, это бесспорно. Тело восстанавливалось, источник уже не был похож на сморщенную виноградину, а энергия хоть и с трудом, но довольно плавно перетекала по всему моему энергетическому телу. Пару раз пришлось прерваться для разрешения некоторых вопросов. Естественно, что-то более глобальное решалось только через меня. Илвин, кстати, здесь не оказалось. Она и еще одна дрэу, Катари, кажется, отправились выполнять задание по поиску места совета. Дела в цитадели шли плавно и размеренно, ну а я уже строили планы на ближайшее будущее. Нужно наведаться в Саиру, да переговорить с Грисом по поводу его учеников, все-таки... Если они хорошо себя покажут в качестве охраны караванов, глядишь и получат возможность одними из первых посетить цитадель, когда она откроет ворота. На следующий день, с утра, я решил воплотить одну из своих мыслей. Недолго думая, я перешел на берег Огненного океана и целый день ничего не делал. Абсолютно ничего. Пока со стороны поселка велось активное строительство, и дети плескались на берегу, под присмотром взрослых, я перебрался на риф, что делил гавань пополам и просто отдыхал. Дал волю чувствам, эмоциям, расслабил тело и перестал опасаться каждой тени. Вода была теплой, даже несмотря на слишком быструю смену погоды, и изредка льющий, как из ведра, дождь. Глубина у рифа не была большой, она не превышала 10 метров, а часто не доходила и до 5. Множество различных рыб и других обитателей только подначивали мой интерес, но все же заплывать далеко я опасался. Иногда я видел вдали массивные силуэты непонятных существ, но агрессии от них не ощущал. Океан был добрый, ласковый и теплый. Уже под вечер, сидя на берегу, я немного сожалел, что рядом со мной нет разумного, которому я смог бы полностью открыться. Как-то не везет мне на вторую половинку, а может и я сам слишком требователен. Но, с другой стороны, что я смогу ей дать именно сейчас, желающих меня убить? Постоянные столкновения с демонами, с хаосом, жизнь на лезвии ножа, это не то, чем можно похвастаться. Только вот меня пугает совсем другая вещь. Нужна ли мне будет вторая половинка, когда я получу все, что хочу? Когда стану тем лордом, с мнением которого считаются другие правители, когда лишь по моему слову будут идти в бой и погибать? Нужны ли мне будут чувства, когда все остальное у меня уже будет? Кажется, пора заглянуть в бордель, бросив камень блинчиком, пробормотал я, и пару литров черной не помешает. Словно в насмешку над моими мыслями, в вечерний океан, с веселыми криками забежали орочьи девушки. Они совершенно не стеснялись своей наготы, и из одежды можно было увидеть лишь редкие сережки. Естественно, желание горячего женского тела тут же попыталось вырваться из глубины сознания, но я, не без труда, но смог его погасить, только не со своими подданными. Эти будет отдавать толикой фальши, а мне это не нужно. В том же борделе все честно, близость за деньги. А здесь, я не уверен, что мне откажут, но мрак, оказаться в одной постели с девушкой, которая рядом лишь потому, что я лорд. Нет, спасибо. Я подумал, это будет кстати, немного отвлек меня от мыслей о Закар. Я повернулся на голос и удивился наличию такого количества разумных. Пыхтя и грязно матерясь, к берегу тащили бочонки Бран, Граин и Хиран. Чуть позади них шел Рар и катил перед собой тележку с огромными кусками мяса. Весело ухмыляясь и бережно прижимая к себе небольшие колбочки, медленно шел Ряку. «Чего уставился?» — издалека выкрикнул Хиран. «Помог бы что ли? На всех ведь тащим. Так что давай, не сиди истуканом, разомнись». А Закар стоял рядом и весело скалил клыки, поддерживая руками левитирующийся поднос с десятком стопок. Там же стояли и холодные закуски, совершенно разные по виду, от сушеной рыбы, до соленых овощей и маринованного гномьего мха. Поднос мягко приземлился на песок, и вокруг него поднялся бледный купол, который не будет пропускать песок и различных насекомых. Сам поднос размеры имел внушительные, примерно 2 на 3 метра, и высотой около 30 сантиметров. Вырвались наконец-то, выдохнул Ряку, присаживаясь рядом. Давненько хотел проверить, какого это, посидеть у такого массива воды. Это ж, сколько там духов стихий то. Угомонись, старик, по-доброму одернул его Азакар. Расслабься и просто отдыхай. Ограждение. Посмотрев в глаза орку, тихо спросил я. Обижаешь? Еще шире улыбнулся он. Не первый десяток лет топчу эту землю, так что меры безопасности вбиты в подкорку. Отдыхаем спокойно, никто нас не потревожит. Уф, тяжелые, зараза, плюхнув бочки рядом, выдохнул Хиран. Задницу бы хоть оторвал да помог, тебе же тащим. А то наслышаны мы, что хрена с два тебя напоишь. Друг мой, вежливости бы тебе чуточку побольше, извиняюще улыбнулся Граин. В гузно вежливость, когда без тебя уже наливают. Воскликнул гном и потянулся своей лапищей за стопку с черной. «Где-то я тебя понимаю», — покивал головой Бран, плюхаясь рядом. «Как вы эту гадость пить можете?» Поднеся стопку к носу, сморщился оборотень. «Главное, закусывать!» Подняв палец, весело улыбнулся Хиран, и словно подавая пример, полез руками к маринованному мху. Это яство чем-то он напоминало морскую капусту, но вкус имело совершенно другой. Соленый и чересчур терпкий для того, чтобы его есть сырым. Но вот при правильной готовке вкус изменялся до неузнаваемости. Причем вареный и жареный – это совершенно разные по вкусу блюда. Хорошо, что я не опоздал, материализовался рядом Кариот, с бутылкой чего-то молочно-белого. А вот я без подношения нашему лорду, бледно улыбнулся подходящий Калил. Нашему. Зацепившись за слово и встретив взгляд полуэльфа, немного ошеломленно спросил я. Я долго думал, Дарт, присаживаясь рядом, заговорил Калил, в общем не буду ходить вокруг да около, но я хочу принести тебе клятву и остаться здесь. Мне надоело бесцельно скитаться по миру, затыкая собой то одну брешь, то другую. Я хочу стать частью чего-то большего, а ты меняешь вокруг себя все. Сколько жизней ты уже спас, а сколько спасешь, став сильней. А ты ведь станешь, я тебя знаю. Я хочу стоять рядом и помогать по мере сил. Сильно, ошеломленно пробормотал вампир. Я не приму от тебя клятву, Калил, не отведя взгляд, твердо произнес я. Эльф скинулся, и, видимо, хотел что-то сказать, но не посмел. Мне не нужна клятва, чтобы доверять тебе. Если ты хочешь пойти со мной одной дорогой, то тебе нужно всего лишь заточить оружие и всегда держать его наготове. Потому что врагов будет столько, сколько рыбы в этом океане. Что ж, оскалился в ухмылке Калил. Я отдаю в твои руки свою жизнь, душу и честь. Ну а с врагами мы как-нибудь разберемся. Главное, чтоб компания была веселая, и на выпивку не скупилась. Я совершенно не узнавал этого парня. Насколько же сильно он изменился с тех самых пор, когда я видел его в последний раз в обители Архимага. Что же с ним стало, если из балагура он превратился в человека, который пытается скрыть такое море боли? Калил пытался шутить, смеяться, но я видел в его душе черную дыру, которая съедала его изнутри. Он не предаст меня, тем более после такого жеста. И именно это меня немного коробило, но так будет лучше. Ты тоже под мое крыло собираешься, хмыкнул я, смотря на зависшего вампира. Не, помотал тот головой. Меня ко всему этому не приплетай. У меня и своих проблем навалом. Заботы о вечном и светлом тащите сами. Если будет нужна помощь, то ты можешь на меня рассчитывать. Делая выдох и выпивая первую стопку, кивнул я вампиру. Кариот молча кивнул и последовал моему примеру. Остальные тоже не отставали, и спустя несколько секунд над пляжем разносился довольный мат гномов. Немного позже, в теплые воды рванули и молодые оборотни. Кажется, Азакар с Раром провели очень хороший разбор полетов, и я не заметил между ними какой-либо напряженности. Прошло еще минут 10, и я заметил, как две компании стали сливаться. Совсем скоро было не отличить, где плескаются оборотни, а где орки. Естественно, мой взгляд выцепил неподалеку взрослых, которые во все глаза следили за своими подопечными. Идиллия. Пожалуй, это слово как никогда кстати. Насколько сильнее мне предстоит стать, чтобы все это защитить? Архонтом, архимагом, или может быть богом? Что ж, я пройду этот путь и дарую тем, кто за мной пошел спокойное будущее. Осталось стать сильнее. Пора заканчивать черпать силу только лишь из знаний и тренировок с мечом. У меня имеется неполное слияние с кровью, и это надо исправить. А там в моем распоряжении еще стихии и слияние с ними прибавит мне ощутимую мощь. Только вот если по крови у меня есть кое-какие мысли, то обо всех остальных направлениях можно только догадываться. Есть, конечно, обрывки информации из книг и знания о зафиксированных слияниях, но этого мало. Придется до всего доходить самому, ведь действительно стоящая информация не делится.